Глава вторая. Эльфы оказались пунктуальными. Иенна, необычайно серьезная и скромная, впустила их в лавку, проводив до лестницы. У ступеней эльфы замялись. Оба были в прикрывающих верхнюю часть лица зеленых шелковых масках, и на взгляд чародейки выглядели необыкновенно глупо, как дети, наряженные в костюмы для карнавала. «Он здесь?» — с торжественным страхом в голосе спросил кваленистиец. Его пристальный взгляд скользнул вверх по лестнице. Наверху лежали вечерние тени, но эльф, несомненно, различал разные виды темноты, поэтому видел еще одну тень, более плотную, чем обычная. «Здесь», — ответила Иенна. Оба посетителя колебались, борясь со смятением в душе. Даже просто разговаривая с темным эльфом, они совершали преступления, за которые их самих могли с позором отправить в изгнание. «У нас нет выбора», — пробормотал сильванистиец. «Мы уже обсуждали это». Кваленистиец кивнул, колыхнув зеленым шелком. Над его верхней губой выступили капельки пота. Эльфы начали подниматься. Когда Иенна последовала за ними, сильванистиец обернулся. «Наш разговор личный, госпожа», — резко сказал он. «Но вы в моем доме», — напомнила Иенна. Кваленистиец поспешил исправить ситуацию. «Извини нас, госпожа, но, конечно, ты можешь понять». Чародейка пожала плечами. «Очень хорошо. Если вам что-нибудь потребуется, я буду в лаборатории». Даламар прислушивался к голосам эльфов, к их легким шагам и улыбался. «Вот он, миг триумфа», — тихонько прошептал он в темноте. «Я всегда знал, что это когда-нибудь случится. Рано или поздно вы, самодовольные лицемеры, изгнавшие меня с позором, приползли бы к моим ногам, умоляя о помощи. Я соглашусь помочь, но вы заплатите». Изящные пальцы Даламара сжались в кулак. «О, вы дорого заплатите!» Оба эльфа появились в дверном проеме. Маски, надетые из опасения быть узнанными, говорили о том, что Даламар знаком с ними, во всяком случае с сильванистийцем. «Сколько же лет минуло с тех пор, как меня вышвырнули с родины?» — пробормотал он. 50, не меньше. Немалый срок для людей, краткий для эльфов». Воспоминания обожгли его, и 200 лет пролетят, но его память сохранит малейшие детали происходившего. «Пожалуйста, господа», — пригласил Даламар эльфов на сильванистийском. «Проходите и присаживайтесь». «Спасибо, но нет. Мы пришли не по своей воле, хозяин темной башни», — отозвался кваленистиец. «Прошу учесть, это строго деловые интересы». «У меня есть имя», — спокойно сказал Даламар. Его пристальный взгляд приводил эльфов в замешательство. Они не могли заставить себя посмотреть на него, на его черную мантию, украшенную чародейскими символами власти и защиты, на сумку с компонентами магических заклинаний, подвешенную к поясу, на его лицо, юное, красивое, гордое и безжалостное. Он был чрезвычайно могуществен. Оба эльфа знали это, и им это не нравилось. «У тебя было имя», — ответил сильванистиец, — «но оно больше не произносится среди нас». «Какая жалость! Господа, вы, кажется, понапрасну теряете время». Даламар скрестил на груди руки, прячущиеся в рукавах черного одеяния, и коротко кивнул, давая понять, что аудиенция окончена. «Подожди!» — задохнувшись от волнения, воскликнул кваленистиец. «Постой, Даламар!» Он утер пот, выступивший над верхней губой. «Это не так просто для нас!» «Равно, как и для меня!» — холодно отозвался Даламар. «Каково, вы полагаете, впервые за эти годы услышать язык моей родины?» У него перехватило горло, и ему пришлось отвернуться к огню, чтобы подождать, когда высохнут внезапно навернувшиеся на глаза горячие слезы. Никакого ответа, только беспокойные движения за спиной. Когда буря в его душе несколько утихла, Даламар опять повернулся к посетителям. «Итак, генерал и сенатор, что вы хотите от Даламара Темного?» — резко спросил он. Эльфы сердито и изумленно уставились на него, обескураженные тем, что узнаны. «Я не понимаю, к кому ты обращаешься». Генерал Сильванистиец сделал слабую попытку повернуться к выходу. Даламар одарил их сардонической усмешкой. «В следующий раз, когда вы пожелаете скрыть свое положение, я надеюсь, вы, генерал, не захватите церемониальный меч, а вы, сенатор, снимете кольцо с печатью». «Я, пожалуй, присяду», — проговорил сенатор, обессиленно опускаясь в кресло. Генерал остался стоять, держа ладонь на рукояти выдавшего его меча. «Начинай», — сказал сенатор спутнику. Сильванистиец нахмурился, скрестив руки на груди. «Сначала я скажу тебе новость, которая, пожалуй, будет долгожданной и приятной для тебя, Даламар. Генерал выплюнул имя темного эльфа, словно оно было отравленным. «Сильванести свободна. Кошмары Ларака, поработившие нашу страну, прекратились. Немногочисленные отряды драконидов и гоблинов разгромлены. 20 лет мы противостояли им, но теперь Сильванести опять свободна. Ее красота вернулась». «Поздравляю», — бросил Деламар, усмехнувшись. «Значит, Портиос привел тебя к победе. Как видишь, я слежу за политикой. Портиос, кваленистеец, женился на Эльхане, дочери Ларака и королеве Сильванести. Объединенное королевство эльфов. Вот чего, полагаю, хотела добиться счастливая пара. В течение 20 лет Портиос, беседующий с солнцами, рисковал своей жизнью ради возрождения Сильванести. И весьма преуспел. Как же вы расплатились с ним за службу?» «Он заключен в тюрьму», — серьезно сказал генерал. Деламар расхохотался. «Как же это по-эльфийски? Заключить в тюрьму человека, спасшего ваши несчастные жизни? И за какое же преступление? Нет, я сам догадаюсь. Я, видите ли, знаю Портиоса. Он никогда не позволит вам, сильванистийцам, забыть, что именно кваленистийцы пришли к вам на помощь. Он немало говорил о том, как объединятся кваленести и сильванести, но всегда имел в виду, что кваленистийцы будут управлять более слабыми собратьями. Ну что, я прав?» «Вроде того», — недовольно ответил генерал, слышав в голосе темного эльфа неприкрытый сарказм. Деламар обернулся к сенатору. «А как кваленистийцы перенесли это? Ведь беседующий с солнцами сидит в тюрьме?» «Мне трудно говорить». Сенатор тяжело вздохнул, нервно теребя бахрому на маске, но через мгновение заговорил спокойнее. «Мы не ссорились с сильванистийцами. Их королева, жена Портиоса, Эльхана Звездный Ветер, моя гостья в Кваленести». Деламар глубоко вдохнул, потом медленно выдохнул. «Вот вещи, о которых я совсем позабыл в своей унылой башне. Гостья, говоришь ты. Гостья, которая без сомнения утомилась от гостеприимства, но обнаруживает, что покинуть хозяев не так-то просто. Какое же преступление совершено королевой?» «Это не предается огласке, но Эльхана Звездный Ветер ждет ребенка». Сенатор, чтобы скрыть волнение, крутил кольцо на пальце. Деламар был заинтригован. «Вот как? После 20 лет брак по расчету увенчался страстью? Удивительно, как только Портиос нашел время. Или ребенок внебрачный?» «Если ребенок родится в эльфийских землях», — продолжал сенатор, делая вид, что не расслышал, «то благодаря положению родителей он унаследует престолы обоих королевств. Объединение эльфов будет полным». «Этого нельзя допустить!» Пальцы генерала сжались на рукояти меча. «И что вы собираетесь сделать, чтобы предотвратить это?» — поинтересовался Деламар. «Убийство, думаю, не обсуждается». Сенатор окаменел с видом оскорбленного достоинства. Шелковая маска на лбу промокла от пота и прилипла к лицу. «Изгнать. Обоих». «Понятно», — тихо и горько сказал Деламар. «Как меня. Смерть была бы милосерднее». Сенатор нахмурился. «Ты имеешь в виду...» «Да ничего я не имею». Деламар пожал плечами. «Просто высказываю свое мнение». «Но не вполне понимаю, для чего потребовался я в этом скромном маленьком заговоре. Разве только вы захотите предложить мне объединенный трон эльфов?» Две пары широко раскрытых блестящих глаз с ужасом воззрились на него. «Помилуйте, господа, вы принимаете мои слова слишком серьезно», — смеясь, успокоил их Деламар. «Это шутка, не более». Гости немного отошли от изумления, но оставались несколько напряженными. «Дом защитников будет управлять Сильванести, пока не наступит время, когда королевская династия сможет принять управление», — продолжил генерал. «Защитники управляли Сильванести в течение последних 20 лет, пока мы боролись с кошмаром. Мои люди приучены к военному положению и не любят Портиоса». «Что до Кваленести?» — сенатор колебался, беспокойно поглядывая на лестницу. «Не волнуйтесь», — сказал Деламар. «Иенна не любит подслушивать. И поверьте, она мало интересуется политикой эльфийских государств». «Это слишком деликатный вопрос, чтобы позволить ему получить огласку», — промолвил сенатор, вздрогнув. Приблизившись к Деламару, но так, чтобы не задеть его даже краешком одежд, кваленистиец быстро заговорил тихим и настойчивым голосом. Темный эльф слушал, улыбался и качал головой. «Вы, конечно, не сомневаетесь, что возникнут проблемы с родителями. А вот тут-то твоя помощь и может оказаться неоценимой», — убедительно произнес сенатор. «Ты друг его отца», — добавил генерал. Деламар размышлял. Он видел, как решительно настроены посетители и насколько они разные. Оба бестрепетно выдержали его пристальный взгляд. «Ну что ж», — согласился темный эльф. «Я займусь моим другом и прослежу, чтобы ни он, ни его жена не вмешались в это дело. Но моя помощь стоит дорого». Сенатор сделал протестующий жест. «Наша казна переполнена. Только назови цену». Даламар усмехнулся. «Что мне нужно сверх того, чем я обладаю? Я, пожалуй, смог бы купить и продать Квалинести. Нет, моя цена будет другой». Он помолчал, дав им возможность вспотеть от напряжения, и спокойно объявил. «Месяц на родине». Сенатор испуганно вздрогнул, но вскоре овладел собой. В конце концов, Даламар был сильванистийцем, и месяц в Сильваносте. Генералу пришло в голову то же самое. Сжав челюсть, он невнятно что-то зарычал от ярости, а потом отрывисто рявкнул. «Это не обсуждается! Невероятно! Ты безумец, растребуешь невозможного!» Даламар отвернулся. «Тогда, господа, наши дела закончены». Сенатор вскочил и схватил другого эльфа за плечо. Они начали горячий спор. Даламар, улыбаясь, отошел к очагу. В его памяти вставали прекрасные деревья его родной страны. Он слышал пение птиц, бродил среди благоухающих цветов, лежал в ароматной траве, ощущая солнечное тепло на лице. Он вдыхал свежий воздух, бегал по шелковистым лугам. Он был молод, невинен, не запятнан позором. На нем не лежала тень отщепенца. «Только месяц», — произнес сенатор. «Ни дня дольше». «Клянусь, Нутари». Даламар наблюдал, как содрогнулись его собеседники, когда он произнес имя бога черной магии. «Ты явишься и отбудешь тайно», — продолжал сенатор. «Никто не должен знать об этом, и ты не имеешь права ни с кем разговаривать». «Согласен». Сенатор посмотрел на генерала. «Не думаю, чтобы это помогло», — безнадежно сказал тот. «Великолепно», — оживился Даламар. «Наша сделка чудесно завершилась. Скрепим же договор, как того требует закон». Приблизившись, темный эльф прижал каждого к груди, поцеловав щеку. Генерал едва сдержался, чтобы не отпрянуть, когда к коже прикоснулись сухие и холодные губы. Сенатор вздрогнул, как от укуса змеи. Они сами просили его о заключении этого договора и не могли оскорбить Даламара. «А теперь, братья», — весело заключил тот, — «изложите мне ваш план».